Глава 34. Петренко Захаровы. Пообедав, мы расположились в просторной общей горнице, оформленной в русском стиле. Никаких обоев, только душистые, покрытые золотистой олифой бревна. По стенам развешаны гирлянды детских рисунок и семейные фотографии в разномастных рамочках. Старший сын 10 лет от роду мирно катал машинки со средним братом. Младшенькая с комфортом уселась на коленях у мамы Светы, перебирая крупные разноцветные пуговки на ее кофте. Жена Петренко, Валя, тихонько прислонилась к мужу, умастив рыжую голову на его остром плече. «Удобно, Шурик», – пропела она, мечтательно глядя в окно. Зеленые яблоневые побеги трепал налетевший из ниоткуда шквал. «Как же хорошо», – тут промурлыкала Валя, с обожанием глядя на детей, устроивших шумные игрища со взрывами воображаемых бензобаков. «Надо бы прикрыть теплицы», – тревожно поджала губы мама Света в мгновение ока из добродушной дамы, превратившись в школьную учительницу. «Саша, сбегай!» – строго, почти капризно приказала она сыну. «Дождь пойдет, сбегаю», – отмахнулся от мамы Петренко-младший, продолжая нежиться в объятиях жены. «Нет, сейчас», – нахмурилась мама Света, – «иначе все огурцы померзнут. Неужели не понимаешь? Страшно по глупости оставаться без урожая. Вдруг с полок все исчезнет, начнется голодомор». «Вот устроит нам авиаудар, чтобы зараза не расползалась», – вздохнул добрый сын, нехотя поднимаясь с дивана. «И не проголодаемся». «Ну, правда, чего ты так завелась?» – обнял жену Петренко-старший, но та легким движением плеча стряхнула его руку. «Еще не ясно, куда нас жизнь занесет через месяц, я и на неделю вперед остерегаюсь планировать». «Лично я пессимист», – покачал головой Петренко-младший, причем усталый, закатив глаза так глубоко, как только можно, не забывая демонстративно вздыхать, он обул галоши и поплелся накрывать мамины посевы. «Умничка, сына, спасибо», – прожурчала Света, моментально сменив гнев на милость. «Ты у меня такой душка, люблю не могу». «Вот это скорость», – восхитилась я, – не забывает мама чередовать острый хлыст с положительным подкреплением. «Так выдрессировать семейство. Теперь понятно, откуда в Петренко взялась эта гибкость. В папочку. Другой бы рядом просто не прижился. Однако крутой характер у Светланы, небось, помыкает тут всеми глазом не моргнув. Строит и мужа, и детей, и сватов. Действительно генерал». «Вообще, мама Свет хорошая», – прошептал мне на ухо Чумаков. «Только чуть тревожная. Привыкла опекать своих цыплят. Так она называет молодое поколение их большой семьи. Можешь мне поверить, мы дружим с Петренко вне службы. Я тут постоянный гость. Тетя Света, начальник департамента на пенсии. Привыкла до последнего на своем настаивать. Но если оставить ее в покое, то она немного подуется, а минут через 10 уже и не вспомнит обиды». «Поверю тебе на слово», – прошептала я, ощущая, как вечер перестает быть томным. Поспешив под благовидным предлогом покинуть гостиную, я отдышалась в коридоре. Что ж, началась новая жизнь в обществе по чужим правилам. Одной было удобно и безопасно очень долгое время. И спасибо на этом. Не могу избавиться от ощущения, будто попала в школу. Только роль строгого преподавателя взвалила на себя мама Света. Выглянув в окно, я с грустью отметила, что погода испортилась, а это значит, зомби снова наполнят город, становясь активными. Мир перевернулся вверх тормашками и больше никогда не вернется в исходное состояние. Адаптивность – наше все. Рыжий Любашин кот очень быстро освоился в новой компании, впрочем, как и коржик. И теперь животные во главе с Жужей отправились исследовать дом на предмет различных интересностей. Поднявшись на хозяйский этаж, я отперла ванну и увидела там Альфа, вольготно устроившегося в пластиковом корытце для стирки. Кончик его хвоста подрагивал, выражая крайнюю степень замешательства, но глаза оставались прикрытыми, пока я не дотронулась до его пушистой холки. «Освоился, паникер». Кот, не поднимая морды, ответил глубоким утробным ворчанием. Подставив ему под нос миску с кормом, я удалилась в зал. Дверь же в ванную запирать не стала, предоставив Альфу возможность в любой момент выйти на волю. Услышав взрыв хохота в горнице, я задержалась в простенке, по привычке изображая предмет мебели. Выдохнула, прислонилась к прохладным бревнам, легонько побившись о них лбом в приступе контролируемой паники. «Хочу домой, в тишину», – запищала во мне маленькая девочка, впервые в жизни попавшая в садик. За этим неблаговидным занятием меня и застал незнакомый подтянутый мужчина с короткой стрижкой и военной выправкой. «Мама!» – отпрыгнула я в сторону, испугавшись его тактичного покашливания. «Ну, не такой страшный, как вы себе рисуете», – усмехнулся он. «Полковник в запасе, Захаров Владимир Михайлович, папа Вали». Протянув мне огромную жесткую ладонь, он поцеловал мое запястье, как заправский гусар. При этом на меня пахнуло французским одеколоном, тяжеловатым, приторным, но очень знакомым. «Непотопляемая классика», – подумала я. «Примерно так и пах мой папка, качая меня на коленях в детстве». Прослезившись то ли от приступа ностальгии, а может от удушливой тяжести восточного аромата, я поспешила отстраниться на безопасное расстояние. «Варя, знакомая Петренко», – коротко кивнула я. «И девушка Чумакова», – заговорщицки подмигнул мне полковник. «Писательница и любительница кошек». Замялась я, – «а откуда у вас такая информация?» «От верблюда», – босовито расхохотался Захаров. «Мой зять воды в попе не удержит, у них это семейное по мужской линии». Смущенно захихикав, спасибо моей богатой фантазии, я поспешил ретироваться от неудобных вопросов, перешагнув порог зала. «О, явился, не запылился, здравым будет сват», – обрадовался дядя Гоша. «Как дела на службе?» «Было одно происшествие сегодня», – присел полковник на пол, захватив по пути со стола огромное румяное яблоко. Внуки мгновенно налетели на деда и привычно устроились рядом. По всему заметно, что жест хорошо отработан, и Владимир Михайлович частенько рассказывает детям любопытные истории. Отпрыски клана Захаровых Петренко только и ждали, пока дед усядется поудобнее, чтобы как следует его облепить. Покачивая на одной коленке младшую внучку, полковник надкусил яблоко и, смачно сглотнув сок, продолжил свой рассказ. «Вчера на завод пытались прорваться какие-то криминальные личности. Зачем им это нужно, не знаю. Урановое топливо – дело опасное, а посему требует надлежащего хранения и транспортировки. Но, видимо, гады пришли не грабить, скорее разведать обстановку». «Плохо», – скуксился Петренко-младший. «Понеслась душа в рай». «Где-то около 11 к дальней проходной подкатил грузовик. Частично снес заграждение. Водителя на месте не оказалось. Пока суд доделал, в общем, эта фигня рванула. Повезло, что местные кулибины не очень разбирались во взрывном деле. Но нам хватило». «Сколько народа пострадало?» – занервничал дядя Гоша. «Достаточно», – ушел от ответа Захаров. «Пользуясь замешательством ВОХР, эти гады пошли на штурм. Действовали слаженно, по секторам, били на поражение, к чему наши люди совершенно не были готовы. Отстреливать зомби сквозь забор – это одно, а нападение бандитов, да еще и организованное, как водится, совсем иное дело. 70% охраны завода женщины хорошо за 40, а то и за 50. У 8 охранников из 10 табельное оружие, пистолет Макарова, и только некоторые вооружены полноценными автоматами. В общем, можете себе представить масштаб трагедии. Просто месиво. Кому смогли, оказали помощь прямо на месте. Мобильные бригады медиков дежурят в здравпункте круглосуточно. 10 отправили в ближайшую медсанчасть с тяжелыми ранениями. 2 за ночь скончались. В общем, какая-то яма. Непонятно, что это за нелюди, но работали они организованно. Тем хуже для нас. Значит, будут и еще попытки». «Ощущение, будто это штурм», – закусил губу Чумаков. «Что делать планируете?» «А что скажет?» – махнул рукой полковник. «Наш особист маякнул по своим каналам в Первопрестольную. Не прошло и 2 часов, как на завод явилась делегация. И в хвост, и в гриву чехвостило руководство, попутно утверждая новые протоколы безопасности. Теперь периметр патрулируют 30 бойцов из ближайшей строевой части от ведомства МВД». «Насколько духа хватит держать такую оборону, не знаю и знать не хочу», – махнул рукой Захаров, снова откусывая яблоко. «Но пока я начальник службы безопасности, начнем укреплять позиции. Уже объявлен дополнительный набор людей, способных обращаться с оружием. Переобучим под себя. Как говорится, не было печали, так прикупила баба порося. Поэтому я и задержался сегодня. Рука отсохла заполнять бумаги. «Всех подряд, что ли, брать будем?» – воскликнул Петренко-старший. «Так это чистый нонсенс». «Почему же подряд?» – удивился полковник. «ФСБ не зря свой хлеб ест. Пробьет народ по своим каналам и, более того, скажу по секрету, скоро при наших предприятиях может появиться постоянная регулярная система рекрутов под бдительным контролем федералов. Людей станут набирать целенаправленно, специально обучая под нужды конкретного типа предприятий. Крупные оборонные заводы, ГЭС и ТЭЦ потихоньку становятся государством в государстве, ибо от них зависит обеспечение страны необходимым ресурсом. Много народа нашли за их заборами кров и стол. Теперь важно обеспечить там порядок. Опасное дело пускать все на самотек», – покачал головой он. «Очень интересно, куда эта линия вырулит. Главный мотив – не дать стратегически важным объектам перейти под контроль криминалитета, а он, как вы поняли, поднял голову и вовсю пытается расправить крылья. К примеру, знаете ли вы, что местный гипермаркет «Тип-Топ» уже захватила ногинская ОПГ? Так мы туда недавно заезжали, найдя себе собеседника по интересам. Они вроде фортификацию развели на зависть многим. Вооруженная охрана тщательно патрулировала периметр. Неужели не отбились?» «А, не успели», – махнул рукой подполковник. «Их захватили еще в прошлые выходные. И все работы, что вы наблюдали, проводились уже с указки новых хозяев. Боятся гады себе подобных. Поэтому московское начальство так всполошилось. Истинно говорю вам, скоро нас ждут войны. Законники и бандиты начнут делить ресурсы территории. А пока этого не произошло, нужно запасаться провизией, оружием и топливом, да валить подальше от городов, в самый дальний медвежий угол, куда не дойдут покойники и бандюки». «Да», – пробубнил притихший Петренко-младший, «если организация пунктов приема выживших пойдет так же неорганизованно, как сейчас, то я первым рвану когти из города. Военные уже делят с силовиками ресурсы, зоны ответственности, причем очень жестко. На базу воинских частей никого не пускают, содействие полиции вояки оказывают со скрипом, зачищая в первую очередь интересы верхушки общества, местной администрации и бизнесменов. Знают, к чьей титьке присосаться. И вот мы уже, как лебедь, рак и щука, тянем воз в разные стороны», – мгновенно помрачнел Чумаков. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше». Глава 35. Жизнь в поселке. Разместив нас с Ингой в гостевой комнате, мама Света отправилась к соседям проконтролировать, как устроились коллеги сына. Семья Ковалевых с комфортом разместилась в пристройке к соседнему теремку. Так мы с Чумаковым окрестили бревенчатое строение со шпилями и флюгером. Красочная, как пряничный домик, усадьба возвышалась над поселком аж четырьмя этажами. Ее хозяин, отставной генерал, так любил столярничать, что все свободное время посвящал благоустройству дома. Население поселка в большинстве своем отличалось изрядно консервативным вкусом. Высокие металлические заборы в человеческий рост, компактные двухэтажные дома, отделанные облицовочным кирпичом, и только сосед постарался сотворить себе сказку. У забора журчал и плескал воду небольшой фонтанчик в стиле барокко. Около него пристроились кованые причудливые лавки и резная песочница. Садовые дорожки генерал отделал природным камнем, вкопал массивные галыши в грунт, а валунами покрупнее огородил грядки на манер альпийской горки. Разбил там клумбу с цветами и зеленью, а сверху над всем этим благолепием возвышается идол Перуна. На деревьях и стрельчатой беседке мерцают гирлянды фонариков, в них уже роятся ночные мотыльки. И все это благолепие обрамляет высокий бревенчатый забор. Такое вот смешение стилей вышло. Вроде олиповато, но глаз радуется. «Пойдем, нечего филонить», – увлекла меня за собой хозяйка. «А иначе маму Свету язык не поворачивается назвать». Невзирая на вялые протесты и попытки уползти в самый дальний угол дома, она схватила меня под руку и потащила инспектировать теремок. «Давай, нужно знакомиться с соседями», – подпихнула она меня, оттесняя к забору, «а то мало ли что». Просторный зеленый участок Петренко-Захаровых, погруженный в майские сумерки, уютно освещали небольшие фонарики, работающие на солнечной батарее. Вырулив за пушистый куст смородины, Светлана трижды постучала в неприметную калитку. «Эй, сова!» – крикнула она, звякнув смешным кованым колокольчиком. «Открывай! Медведь пришел!» Но на шутку никто не отозвался. «Удивительно!» – прошептала я. «Прям вот так калитка между участками? Какое доверие!» «Ну да, мы тут дружно живем!» – кивнула мама Света. «Мужчины сами смастерили эту дверку, как только все закрутилось. Тогда в поселке еще ходили чужаки. Кто-то из них превратился, перекусал местных. Вся эта гоп-компания разбрелась по округе. Несколько шустриков и целая толпа медленных. Ситуация произошла ночью, когда все спали. Как назло, утром соседке приспичило зайти ко мне. Я ей рассаду пообещала. В те дни, ну ты понимаешь, — понизила голос госпожа Петренко, — никто не думал, что эпидемия достигнет таких масштабов. Покойников никто не видел толком, особенно в том количестве, что бродит сейчас. Поэтому, высунувшись за калитку, соседка завизжала, как выпь, столкнувшись с синюшной рожей. Мертвец застыл под забором, стоит тихонько так скромно, ни звука не подал. На крики стянулась толпа его собратьев. «Просто жуть», — поежилась я. «Да не то слово», — махнула холеной ручкой мама Света. «Соседка мне рассказывает, а у меня мороз по коже. Помню, — говорит, — только белесые обглоданные руки ко мне тянутся, и как дурнота накатывает, прям до обморока». «И как же она выжила, если рухнула без чувств?» «Просто повезло. Марикин муж – военный пенсионер, да еще и охотник со стажем. Услышал, как жена визжит, и вовремя подоспел на помощь. Она, прежде чем завалиться на автомате, ринулась к дому, уже в полубессознательном состоянии. Мертвецы, конечно, поперлись за ней, да не срослось, все как один запнулись о порог и свалились кучей. Еще бы чуть-чуть и покусали Машу. В общем, Санычу ее мужу даже пришлось отстреливаться», — махнула рукой мама Света, пригорюнившись. «Перетрухали все». «Надеюсь, никто не пострадал», — испугалась я. «Бог миловал», — вздохнула Светлана, словно забыла, что рядом есть собеседник. Но за ворота выходить еще долго было страшно. Один из мертвецов, быстрый, и... смутилась женщина, подбирая слова. «Абсолютно бесноватый. Носился по улице, даже пытался перелезть через наш забор. А все мужчины, кроме соседа генерала, как назло укатили в тот день на службу. Ну и натерпелись мы. Двое шустрых пробрались тогда на участок, загрызли соседского пса, чуть не ухватили внука Натальи Львовны, представляешь? Трехгодовалый кроха играл в песочнице. Генерал услышал крики жены, расстрелял супостатов прямо через забор и кинулся на выручку соседки. Еле успел. Спасибо ему. А вот их пес Митька сразу почуял неладное, бросился на защиту мальчугана и погиб. Никогда не забуду эти лица. Злобные, перекошенные, бледные, как сама смерть. Тогда мы и приняли решение наладить сообщение между собой. Для безопасности, конечно, запираемся, но у каждого есть ключи от соседней калитки и вообще стараемся созваниваться почаще. Если трубку не взяли, значит беда, бежим проверять друг друга». Подтверждая свое заявление, мама Света выудила из кармана фланелевой рубашки компактный мобильник и, дождавшись ответа, защебетала. «О, Сан Саныч, доброго вечерочка, как там наши разместились?» Присев на лавочку вдоль забора, Светлана расплылась в довольной улыбке. «Если что понадобится, звоните, не буду вас беспокоить». Нажав на отбой, она устало улыбнулась. «Дети уже спят, нужно и своих укладывать. Ничего страшного, завтра познакомимся». У меня мгновенно отлегло от сердца. Ощутив всем телом ватную усталость, я вытянула ноги, окунувшись всем нутром в гудящую тишину, совсем не зловещую, а подачному наполненную. Вот далекий сосед рубит дрова, звуки доносятся глухо, разлетаются на много километров над спящим поселком. В фонтанчике за забором журчит вода, деревья шелестят кронами, поддаваясь порывам ветра. Лепота. «Тут, считай, деревня», — улыбнулась мама Света. «Люди рано ложатся и встают с рассветом. Так уж привыкли. Это мы с нашими мужиками-сменщиками не вписываемся в местный режим», — вздохнула она, поднимаясь с лавки. Пойду посмотрю, что там у внуков». «Да не торопитесь. Уверена, Варя с Петренко сами отлично справятся», – закивала я головой. «Так хорошо. Давайте еще посидим. Захватим немного про запас ароматов майского вечера. Я так долго проживала в городе затворником, что уже и забыла, каково это». Вдохнув полной грудью, я неожиданно закашлялась, да так, что на глазах выступили слезы. Трава расцветает, кажется, моя детская аллергия приветственно махнула рукой. Надеюсь, это совпадение, ибо нужных лекарств у меня нет. «Городской житель», — ухмыльнулась мама Света, — «ночью дохать будешь, а спустя сутки все как рукой снимет. Угарный газ большого города с нашим чистым кислородом не уживается. Если захочется нырнуть под выхлопную трубу, только свистни». И расхохотавшись, она похлопала меня по спине. «Завтра Петренко с Чумаковым отправятся на расчистку медгородка», — смахнула я слезу, продышавшись после приступа. «Признаюсь честно, мне неспокойно. Как думаете, что там у них планируется? Очень ли это опасно?» «А ты Вадика своего и спроси». Серые глаза мамы Света, аккуратно подведенные карандашом, не мигая, уставились на меня. В мягком свете фонариков ее лицо казалось еще моложе, чем при первой встрече. «У кого из нас любовь-морковь?» «Да нет», – неуверенно заблеяла я. «Мы просто дружим». «Ага, так я и поняла», – кивнула хозяйка. «Мы тоже с моим Гошей дружим. Вот уже 35 лет с самой школы и надружиться не можем». Входная дверь скрипнула, и в прорехе показалась долговязая фигура Петренко-старшего. «Ну, чё вы застряли?» – свистящим шепотом окликнул он жену. «Давай неси свою попу в дом, потом посекретничайте. У нас кипит обсуждение, как дальше жить. Без вас не решим». На просторной кухне снова собралась толпа. Шумная, гомонящая. Чумаков многозначительно похлопал рукой по дивану, и я уселась рядом, изображая веселье. «Опять есть», – оглядела я стол. «Так никаких припасов не хватит. Нужно менять привычки», – прошептала я на ухо участковому. Обняв меня за плечи, он притянул к себе поближе мое компактное тельце. «Двигайся, не стесняйся, а то Инга не поместится», – добродушно пробубнил Старли, обдав меня холодком мятного леденца. Смутившись, я устроилась бок о бок с Чумаковым, рассматривая волоски на его загорелой руке. Тонкое запястье перехватывает ремешок часов. Длинные пальцы безостановочно барабанят по столу, вызывая раздражение Инги. «След от обручального кольца», – похолодела я, заметив тонкую полосу на безымянном пальце. «Значит, еще совсем недавно Чумаков был женат. Надо бы познакомиться получше, прежде чем кидаться в водоворот. А то опять, как дура, влюблюсь в образ, начисто игнорируя реального человека». Аккуратно. Не давая волю чувствам, я выдохнула, унимая дрожь от случайного соприкосновения с его горячим боком. Почувствовав это напряжение, Чумаков убрал руку с моей спины. «Если я что-то делаю неверно, ты скажи», – прошептал он мне на ухо. «Может, тебе приятно, когда тебя трогают?» Изо всех сил замотав головой, я прикрыла своей ладонью его запястье, заставляя беспокойные пальцы остановиться. «Все хорошо, просто я такой человек. Дай мне время привыкнуть, и все придет в норму». «Итак», – пробасил полковник Захаров, откусывая плюшку, – «какие у нас планы на завтра? Расскажите мне, господа полиционеры. Саша тут обмолвился, что ФСБ планирует раздавать провизию гипермаркетов. Я погуглил на досуге, в открытом доступе пока такой информации нет. Так что это ложь, трындеж и провокация». «Подождите немного. Сегодня ночью отряд росгвардейцев пойдет на штурм продуктовой базы», – кивнул Петренко, отхлебывая душистого чая. «Информация, если что, секретная. Не только тип-топ бандиты под себя подмяли. Под ними полгорода лежит. Подсуетились, пока народ хаотично метался. Тот мрачный ФСБшник, что вел сегодня телемост, приказал нам завтра в 7 утра прибыть к Лаврентьеву. А с час назад звонил главный участковый Аркадий Андреевич. Опять недовольный, как черт. Вызывал меня в управление. Сказал, наплыв добровольцев такой, что личный состав погадить не успевает. Не то, что обработать заявки. Ругался, как извозчик, услышав, что мы с Петренко укатили за город», — вздохнул Чумаков. «Кто бы мог подумать», — протянул дядя Гоша. С чего такой ажиотаж? Неделю сидели как суслики по норам и пикнуть боялись. А теперь что изменилось? Весь день машины с матюгальниками на крышах кружили по городу, вклинился в беседу Петренко-младший. Ничего волшебного, просто люди узнали, что город не брошен на произвол, плюс всем участникам зачистки пообещали оставить оружие. Это по секрету, опять же, понизил голос сержант. Решено. Значит, мы с Гошей идем тоже, кивнул Захаров, метнув взгляд на воодушевленно раздувающего ноздри свата. Не дать не взять гусары, шепнул мне на ухо Чумаков, заставляя беззвучно захихикать. Деды у нас боевые. Поймав неодобрительный взгляд мамы Светы и встревоженной жены, полковник примолк. Втянул голову в плечи, ожидая шквала аргументов со стороны женской половины их шумного клана. Но манерная и сдержанная теща сержанта лишь строго поджала губы. «Потом поговорим», – тихо пробормотала она, отворачиваясь от мужа. «Наташечка», – возмущенно пробасил он, но женщина сосредоточенно размешивала несладкий чай, полностью игнорируя Захарова. «Никуда вы не пойдете», – припечатала обезоруживающе честная мама Света. «Из чего удумали? Рубаки, рыцари, блин, грелки и валидола». Всегда мягкий и обволакивающий голос дяди Гоши прозвучал как гром среди ясного неба, нарушая натянутую тишину столовой. «Это не подлежит обсуждению. Если хотим выжить, надо идти, и точка». «Но...» – стушевалась бойкая, раскрасневшаяся от возмущения мама Света. «Никаких «но», – строго посмотрел на нее муж. «Мы не маленькие мальчики, а взрослые мужчины с боевым опытом. Каждый из нас...» Оглядевшись, Петренко-старший наткнулся глазами на веника. «Не обращайте на меня внимания», – сглотнул инженер. «Я даже в армии не служил. У меня гастрит и плоскостопие, но я всецело вас поддерживаю и помогу, чем смогу. Преимущественно на расстоянии. Договорились?» «Это невыносимо», – воздела глаза к потолку теща Петренко. Ее тонкие губы дрогнули, искривляясь некрасивой дугой, словно она планировала заплакать. «Трагедию отставить», – приобнял ее полковник Захаров. «Все будет хорошо. Главное, мы вместе в безопасности. Нужно организовать все так, чтобы и дальше в ней пребывать. Помнишь, как ты ждала меня из Афганистана?» – подмигнул он ей. «И ничего, дождалась». Около часа ночи меня разбудил собачий лай. Из окна комнаты хорошо просматривались часть соседнего участка и пустынная, неосвещенная фонарями улица. «Вот она, прелесть жизни за городом», – подумала я, щурясь. «Ни фонарей, ни вывоза мусора от дома. Полная саморегуляция». Когда глаза привыкли к темноте, я рассмотрела человеческую фигуру, шарящую вдоль забора. Соседский тузик яростно облаивал чужака, но морду совать меж досок явно остерегался. «Скорее всего, мертвец пожаловал». Решительно направившись к Чумакову, я аккуратно растолкала Старлея. «Эй!» – поскребла я по его спине. «Просыпайся!» Вскочив на кровати, Вадим по инерции схватил меня за руку и потянул вниз. «С ума сошел!» – ухнула я от неожиданности, падая, как подкошенная. «Это я, спокойно!» Веник сладко причмокнул во сне, переворачиваясь на спину. «Прости!» – заморгал сонными глазами участковый, помогая мне подняться. «Не признал!» «А если бы ты мне руку сломал?» Возмущенно потирая запястье, я ткнула сверхбдительного Старлея острым ногтем в бок. «Чего вы там возитесь?» – недовольно прошептал веник, косясь на Мишу, растянувшегося на тахте вместе с Альфом и Жужей. Те и ухом не повели. «Ребенка испугаете!» «Там за соседским забором мертвец!» – округлила глаза я. «Кажется!» Пару минут спустя на лай питомца отреагировали соседи. Крупный усатый мужчина с помповым ружьем включил фонарь на воротах и, загнав пса в сени, приблизился к забору. «Идрить твою в корень!» Следом послышалась совсем уж непечатная ругань, и сосед, бледнее на глазах, отшатнулся от забора. Чумаков приоткрыл окно, и влажный ночной воздух наполнил комнату. «Эй, доброй ночи!» прошептал он. Стократно усиленный деревенской тишиной шепот пронесся над участком, заставляя соседа вздрогнуть. «Чё надо?» – недобро покосился на Старлея, подтянутый дедушка в исподнем. Сейчас всех покойников мне тут соберете». «Хотел спросить, нужна ли помощь?» – смутился Чумаков, напряженно вглядываясь во мрак улицы. «Кажется, к нам гости. Быстрые». По темной дороге, раскачиваясь на бегу, спешили два шустра. Нервозные, размашистые движения, едва различимые в ночи. Еще немного, и они присоединятся к своему бесполезному слабому товарищу, нервно скулящему у калитки. «Бегите в дом!» – запаниковал Веня, высовываясь в окно. «Плевать они хотели на ваш забор». Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, сосед близоруко вгляделся во мрак. «Скорее!» – гаркнул Чумаков. «Я видел, на что такие твари способны. Разорвут вас на британский флаг в считанные секунды, если с первого раза не попадете им в голову». Приняв, наконец, решение, сосед не стал спорить с незнакомцами и поспешил запереться в летней кухне. «Хорошо», – прошептал Чумаков, доставая из-под кровати АКСУ. «Молодец, дядя. Одним покойником меньше». Глава 36. «Привет, сосед». Прокравшись в хозяйскую спальню, Старлей мягко потрепал Петренко по плечу, стараясь не спугнуть, ибо за прошедшую неделю нервы у всех натянулись до предела. «Что?» – гаркнул сержант, вскакивая с постели, как по щелчку. Его жена, вздрогнув, испуганно заморгала глазами в полумраке. Мягкий свет из коридора заставил ее прищуриться. «Что случилось?» – залепетала Валя, натягивая одеяло до самой шеи. «У соседей ЧП, мертвецы на участке», – обеспокоенно прошептал Чумаков. «Вероятно, кто-то из местных». «Люди в безопасности?» – прохрипел Петренко. «Да, но действовать нужно быстро. Это шустрые твари, такие в дом влезут». Перетаптываясь в проеме, я аккуратно потянула Старлея за пижаму. «Пойдем, дай людям одеться». «Пять сек», – встрепенулся Петренко, шлепая босыми ногами по полу. «А ну-ка, дамы, отвернитесь», – усмехнулся сержант, отработанным жестом натягивая до подмышек цветастые исподние. Запрыгнув в тренировочный костюм, он выбежал в коридор, держа на изготовку автомат. «Молодец, сержант». Чумаков, как истинный руководитель, не упустил возможности похвалить подчиненного. «40 секунд. Не щадит вас мама Света, небось побудка ежедневно с горячей спичкой в руках. Одобряю». Уголки Валиных губ дрогнули и поползли вверх. Как бы ни старалась девушка удержать лицо, фантазия упорно растягивала мышцы, иллюстрируя крамольную мысль Старлея. «Пойдем, растолкаем тести на всякий», – на ходу протянул Петренко, пропуская подначку командира мимо ушей. «И батю, пусть скатается к воротам, вдруг в сторожке что-то произошло». Полицейские исчезли в соседнем крыле, и второй этаж огласила встревоженная сопрано мамы Светы. Слова разобрать не вышло, топот ног и быстрые сборы нарушили мир и тишину спящего дома. В воздухе кружили искры нервозности. Валя, укутавшись в безразмерный халат, спустилась на кухню. Я на автомате двинулась за ней следом. Не люблю стоять дурочкой, пока другие бегают, стараясь придать царящему в доме бардаку какой-то смысл. «Кофе хочешь?» – зевнула Валя, вытаскивая из шкафа джезву. «Все равно не уснем. Ребятам скоро вставать. Днем с детьми отоспимся». Я кивнула, лишь удивившись ее самообладанию на грани с отстраненностью. «Наверное, жены силовиков имеют абсолютно особенный склад характера. Ты не знаешь, вернется ли муж со службы, живым или здоровым. Тебе приходится жить в состоянии полной неизвестности. Кто-то адаптируется, как Валя, вырабатывая стойкое железобетонное спокойствие и положительный настрой. А кто-то становится маньяком контроля, как мама Света, бесконечно опекая родных и зная о них все. Эти две стороны одной тревожной медали, как ни крути, и Света, и Валя – надежный тыл и опора. Семья, куда хочется возвращаться и ради которой стоит жить. Отогнув плотную штору, я отпрянула от окна, и черт меня дернул за руку проявить излишнее любопытство. На участке маячил бешеный. Качаясь из стороны в сторону, он принюхивался, беззвучно шевеля челюстями. Блуждающий взгляд зомби остановился на мне. Лицо исказило гримаса гнева, и, кинувшись на стекло, существо заорало, как банши. Стуча кулаками в окно, монстр, не мигая, смотрел мне прямо в глаза. Неприятный холодок пробежал по спине. Подсознательно я понимала, чем все может окончиться, но ступни буквально вмерзли в пол. «Бежим!» – толкнула меня Валя. «Скорее!» Без прелюдий в несколько прыжков она взлетела вверх по лестнице, увлекая за собой сонного пса. Я бросилась следом, отчаянно вспоминая на ходу, где в последний раз видела Альфа. Дверь на второй этаж с грохотом закрылась, и гулко щелкнув замком, Валя выдохнула. «Успели!» Послышался мощный треск, и стекло со звоном обрушилось на плитку кухни. «Что случилось?» – высунул голову в коридор полковник Захаров. «Зомби прорвались в дом», – пожала плечами Валя. «Хорошо плиту успела выключить, а то бы сгорели к хренам собачьим». И все это рассудительно, неспешно, ни один мускул на лице не дрогнул, мысленно восхитилась я. «Надо бы узнать, на каких успокоительных сидит жена Петренко, а то нервы уже не к черту». «Дьявол бы побрал эти панорамные окна», – сплюнул Петренко, выругавшись. «Все, мама, живем, как в бункере, больше света, воздуха не хватает», – передразнил он зудящую манеру родительницы. «В деревне, да, в деревянном доме воздуха нет, угу». Прокравшись обратно в спальню, я успокоила Машу и с нескрываемой тревогой уставилась в окно. Несколько покойников уже разбрелись по соседскому участку. Один из шустрых колотился лбом в двери летней кухни, издавая мерзкие утробные завывания вошедшего в транс фанатика. «Скорее!» – поторопил детей Захаров, примчавшись на мой зов. «Сейчас эти твари доберутся до соседа!» Распахнув окно настежь, он прицелился из пистолета прямо в голову ближайшему мертвецу. Тот рыча скреб обломанным ногтем по двери. Услышав скрип оконной рамы, покойник обернулся, вытянулся по струнке. Глаза его зашарили по участку, бешено вращаясь в запавших глазницах. Да, видок у шустра откровенно не очень. Худой, бледный, какой-то ободранный. Издалека мужчина напоминал бродягу. Свистнув, Захаров привлек внимание зомби, и тот, задрав голову, уставился своими бешеными глазами на полковника. Выстрел заставил меня вздрогнуть, и мертвец завалился навзничь, как подкошенный. Его собрат, колотивший в окна летней кухни, резко обернулся и, завизжав, бросился к забору. Преодолев преграду, как заправский спортсмен, зомби подпрыгнул, размахивая руками. Но вожделенная добыча устроилась слишком высоко. Пристрелив шустрого, Захаров нахмурился. «Откуда у нас в поселке эта нечисть?» – брезгливо заворчал Петренко-старший, прислушиваясь. Тем временем вошедший враж зомби чинил погром на первом этаже. «Неужели кто-то из своих зомбанулся?» «Посуда!» – скрестив руки на груди, мама Света драматично прислонилась к стене. Раскрасневшееся от стресса лицо исказило болезненная гримаса. Ее своячница, как всегда бледная и сдержанная, рассеянно сидела на полу, прикрыв колено полами длинного халата. Ухоженные длинные пальцы нервно теребили кончик атласного пояса. «Так, спокойно, дамы», – испуганно прошептал Петренко-старший. «Только не впадайте в истерику. Нас много, монстр один. Пока». Осекся хозяин, когда к хриплым воплям погромщика присоединился другой голос, женский, высокий, орущий на одной ноте. Этот визг проникал прямо в мозг, ввинчиваясь раскаленным шилом в виски. Испуганные дети сержанта захныкали в кровати. Услышав плач мелких, бабушки, забыв о посуде, кинулись на выручку внукам. Валя нехотя поплелась следом, задумчивая, квелая, как вареная морковка. «Какая-то она странная, ты не находишь? Как бы не выгорела!» – прошептал Чумаков мне на ухо, провожая взглядом ее хрупкую фигуру. «Идите, пока они там все не расколошматили!» – обернулась мама Света, дав четкую наводку семье. «Страшно!» – поежился дядя Гоша. «Слишком уж буйные эти живчики!» «Помирать так с музыкой!» – махнул руками Захаров, приставив ухо к двери. «Сколько их там, не видели?» тряхнул головой полковник, а то я немного запутался. «Было трое», – неуверенно пожала плечами я, – «но, видимо, теперь больше». «Откуда эти твари лезут?» – очередной риторический вопрос от Петренко-старшего не нашел ответа. Не решаясь и носа показать наружу, мы стояли и слушали, как зомби уничтожают гостиную. «Хана венгерскому столику», – опустошенно констатировал Захаров, когда град осколков осыпался на пол с мелодичным звоном. Зомби заорали еще пуще. Послышался гулкий топот, босые ноги зашлепали по дереву. Все ближе и ближе. «Ух ты ж!» – сжал зубы дядя Гоша. «Аж копчик сводит!» И в дверь ударили со страшной силой, так что она буквально затрещала, чудом удерживаясь на петлях. Втолкнув меня в комнату к испуганному Мишке, Чумаков строго наказал «Запритесь!» и, захлопнув наотмашь филенку, исчез в коридоре. Несколько мощных ударов заставили меня вздрогнуть. Переполох, одиночные выстрелы, запах пороховых газов, проникающий из-под двери, крики и топот ног – все смешалось. Сердце защемило так, что захотелось расплакаться, но я лишь покрепче прижала к себе Мишку и вконец напуганную Жужу. Собака такая крупная и смелая дрожала всем телом, нервно поскуливая во тьме. Коты, заблаговременно укрывшись в шкафу, светили глазами с безопасной высоты. Мат, удар, за ним еще один. По бревенчатой стене что-то глухо шарахнуло, и в комнату заскреблись невидимые когти. Короткая автоматная очередь, наполненный болью визг, и все затихло. Я, скрючившись в дальнем углу, по инерции поглаживала Мишку по голове, думая, что это Жужа. Одна мысль отчаянно билась в черепной коробке. «Дернул меня черт сюда приехать, и что мне не сиделось в городе? Неужели и правда думала, что в доме Петренко смогу обрести спокойствие? Этот неугомонный сержант – настоящий магнит для приключений». Когда все затихло, в дверь снова поскреблись. «Выходи», – приказал Чумаков, и я отперла замок, щурясь из темноты на яркие лампы в коридоре. «Только не шипи на меня, женщина, воспитанная кошками», – улыбнулся Старли, поглядывая на шифоньер. Испуганный Альф, издав боевой клич, спрыгнул на пол и норовил сбежать, но Чумаков преградил ему путь, как заправский футболист. С размаху уткнувшись в ногу, кот недовольно заворчал, скрываясь под кроватью. «И это, по сторонам смотреть не советую, хотя ты и не завтракала». Оставив животных в комнате, я нехотя вышла из укрытия. Ощущение опасности не отпускало. Осмотревшись, я проглотила неприятный кислый комок. По дому словно мамай прошел. Новый паркет перепачкан подтеками крови, на стенах отметины от пуль. «Вот и сделали ремонт», – ухмыльнулся неунывающий Петренко, поддерживая мать под локоть. «Как чувствовал, что бесполезно», – доверительно прошептал он, искоса поглядывая на родительницу. Мама Света, зажав рот руками, осела по стене рядом с трупом, закатила глаза, волевым усилием подавив волну истерики. «Говорил же, не выходи», – нахмурился сын. «Мой паркет», – только и выдавила мама Света. «А стены? Я 2 месяца штукатурку выбирала, боже мой! А чешский плафон?» – закатила глаза она. «Да это реликвия, папа его из командировки привез, когда тебе и 5 еще не было. Все пропало». «Да не переживай ты так», – посоветовал ей муж, спешно накрывая простыней растерзанное тело. Доброго куска черепа просто не оказалось на месте. Заметив это, я даже не ощутила привычного вязкого приступа тошноты. Кажется, психика адаптируется. Молодая девочка в цветастой майке лежала чуть поодаль, почти на лестнице. Во лбу ее красовалось аккуратное пулевое отверстие. Красивые, длинные рыжие кудри разметались по сторонам, путаясь в разноцветных браслетах на тонком, неестественно вывернутом вдоль лица запястье. Словно она хотела защититься от пуль. Завернув трупы в простыни, Чумаков с Захаровым отнесли мертвецов на 1-й этаж. В гостиной их встретил полный кавардак. Тяжелые торшеры перевернуты, шторы болтаются на честном слове, фоторамки побиты, а сервант с посудой просто уничтожен. «Боже!» – только и успела прошептать мама Света, пока муж с сыном пытались помешать ей спуститься вниз. «Мое дело предупредить», – поднял руки вверх Петренко, осознав, что ни одна сила не способна удержать разгоряченную мать от получения моральной травмы. «Боже, боже, боже!» – закрыв лицо руками, всхлипнула она. «Бабушкин сервиз, наши свадебные бокалы, а старинная супница, я так ее берегла!» «Говорил же, что сервизами нужно пользоваться», – подлил масло в огонь Петренко-старший, получив в ответ уничтожающий взгляд от супруги. «Остались живы и на том спасибо», – мягко осек ее муж, обнимая за плечи. «Пойдем, приляг пока. Ни о чем не думай». В саду мужчин встретила еще пара трупов. Медлительные, отвратительные твари заглядывали в провал окна, не решаясь забраться в дом. Оттопырив массивную нижнюю губу, синюшный дядька с признаками трупного окоченения протянул негнущуюся руку и попытался схватить Захарова. Тот подошел слишком близко и тут же пожалел об этом. «Вот и скажи, что они тупые», – тряхнул головой полковник, прицеливаясь в лоб кадавру. «Не хотят идти в дом, где только что стреляли, да?» – участливо спросил он покойника. Его товарищ, более гибкий и расторопный, скрылся за углом, как только Захаров прицелился. «Быть не может», – удивилась я. «Они действительно умнеют на глазах». Схлопотав пулю в глаз, губастый мужик осел на вазон с фиалками. Рубашка сползла на бок, обнажая приметное тату, немного неказистый, выгоревший рисунок, набор цифр и скорпион на запястье. «Армейская наколка», – процокал языком Захаров. «Северный Кавказ, дембель 2006-го. Наверное, это наш охранник». Отогнув рубаху цевьем автомата, полковник сдавленно выдохнул. Не успел познакомиться с новой сменой. «Осторожно», – предупредил Чумаков. «Не подходите так близко». Рука Старлея указала на куст малины. Опасливо прячась за приземистыми побегами, зомби наблюдал за нами, не отрывая глаз. «Да чтоб тебя!» – усмехнулся полковник, прицелившись. Еще один хлопок так близко, что уши заложило, и труп завалился на землю в коленно-преклоненной позе, словно замаливал грехи. «Готов», – удовлетворенно кивнул Захаров. «Пойдемте, разведаем, что там у соседей», – позвал он Чумакова и подоспевшего на выстрел зятя. «Чует мое сердце, что пакости не закончились». Глава 37. История Вари. Я выглянула в окно. В предрассветных сумерках каждый куст, приводимый ветром в движение, напоминал мне зомби. Ухоженный соседский участок, пустой и безмолвный, не рождал душевного успокоения. Скорее наоборот, нутро мое сжималось, предчувствуя беду, незримую, неоформленную, но неотвратимую, как утро. Готов ты или нет, но оно все равно придет, наступая на пятки ночному спокойствию. Зерно сомнения росло и крепко, а туда ли я свернула, соглашаясь на авантюру с переездом. Я столько раз пыталась начать с нуля, что потеряла счет попыткам. Построить семью, найти друзей, социализироваться. «Так надо, так безопаснее», – упрямо твердило общество. Моя же личная практика всегда демонстрировала обратное. В детстве я сменила несколько школ, и нигде меня не принимали. Я всегда выглядела иначе, не так мыслила, не то говорила, а родители, казалось, совсем не замечали, что происходит с их чадом, игнорируя ситуацию до тех пор, пока на моем лице не расцветал очередной фингал. Вслед за торжественным бегством и публичной поркой виноватых следовала другая школа, где я заходила на очередной виток кошмара. Раз за разом пыталась адаптироваться в коллективе, который вновь меня отвергал. И так по кругу много-много раз. В какой-то момент из испуганной жертвы я сама превратилась в агрессора. Одноклассники побаивались моих мрачных шуток и дерзкой внешности. Люди больше не лезли ко мне, но и желание подружиться не проявляли вовсе. На мою радость. Я сроднилась с образом странной девушки в косоворотке, на переменах устраивалась с книгой в дальнем углу, в моих наушниках всегда звучала тяжелая музыка. Не раз учителя отнимали у меня очередной роман ужасов, показывая на собрании родителям, чем занимается их дочь вместо учебы. Я взахлеб читала Кинга, Паланика и Лавкрафта. Родители не одобряли моих увлечений, считая все тленным и подростковым бунтом. Но уже тогда искусство оказалось неплохим способом отгородиться от общества. Еще в школе я попробовала себя на ниве писательства, однако не срослось. Папа нашел рукопись и, будучи человеком религиозным, выкинул ее, запретив мне заниматься этой бесовщиной. Так и прошли мои лучшие годы школьной жизни, старшие классы, где я хотя бы не испытывала приступов паники, выступая у доски. Больше никто не хихикал за спиной и не задирал на переменах. Я превратилась в невидимку, испытывая странное удовлетворение от своего положения. Спокойствие, наконец-то. Так я видела попытку одноклассников проигнорировать меня. Затюканный, стеснительный ребенок стал взрослым с замашками аскета, Я научилась извлекать эндорфины из простых вещей, общения в игровых чатах, хороших книг и прогулок на природе. Окончив институт, я положила красный диплом на стол родителям и ушла из дома, не в силах более выносить папины нравоучения и мамин контроль. Благо, в тот момент я уже устроилась в редакцию крупного новостного портала. Просто повезло. Познакомилась в онлайн-игрушке с его директором, таким же выжившим социофобом, который, в отличие от меня, не тратил времени впустую, пытаясь завести дружбу. Все силы, время и рвение сублимировались в попытке сколотить свой проект с нуля. Добровольно изъяв себя из системы, я выдохнула. Моя жизнь, рабочая и личная, теперь протекала у монитора. Удаленная работа, общение в чатах по интересам, минимум бесед по телефону. И все же странное ощущение беспокойства не отступало. Мама при встрече не забывала напомнить, что умрет, так и не дождавшись внуков. Папа же просто вздыхал, и на лбу его проявлялась глубокая морщина. «Не всем дано быть родителями, Зоя», – строго говорил он, подчеркнуто не глядя на меня. «Некоторые нужны просто для статистики». Мама укоризненно смотрела мне в глаза, словно прикидывая, для статистики я тут или можно еще пристроить меня к делу, а я исходила всеми оттенками малинового, чувствуя себя самым бесполезным существом на Земле. Бесконечное количество сессий с психологом, проработка детских травм, смена специалистов и успокоительных дали свой результат. Я выползла из раковины настолько, что даже вышла замуж за своего одноклассника, первую школьную любовь. Мы прожили вместе несколько лет, а потом он заскучал и сделал ноги. Случившееся стало для меня неприятным сюрпризом. Да что уж там юлить, я провалилась в бездну глубокого шока. Мне казалось, что мы планомерно, в едином порыве движемся к намеченным целям, что мы семья, команда и вместе навсегда. В общем, нафантазировала себе стрекороба и больно стукнулась о реальность. «Ты унылое создание, ты никому не нужна!» – кричал муж, собирая вещи. Я семенила за ним следом на негнущихся ногах. В голове не укладывалось, что мой близкий человек, мужчина, которому я доверяла, говорит мне такое. «Сидишь в своем компьютере, морда кирпичом. Дерьмовая жена, отвратительная хозяйка. В постели бревно, по месяцу от тебя даже взгляда не дождешься. Не то что близости». Только клацаешь по клавишам сутки напролет. Великая писательница Донцова, блин. Такой вот я устал, я ухожу, если совсем в двух словах. «Это ты виновата, не я», – припечатал муж, закидывая сумку на плечо. «Я честно старался сделать из тебя человека, приобщить к спорту, тряпки твои растянутые выкинуть. Ну посмотри же на себя, ведь ты не женщина». «А так, дружбан, кореш, в лучшем случае, если внимание обратишь». Обиженно сморщившись, он недобро хмыкнул. «Если, это вечное и бесконечное «если» и хихоньки твои дурацкие, вот где у меня сидят». Резанул он ребром ладони себе по шее. «Тебе серьезно, говоришь, а ты впадаешь в несознанку. С такими, как ты, на всю жизнь не задерживаются. Мужика мотивировать надо, чтобы на интерес не терял». Обливаясь слезами, я не стала устраивать разборок, просто попросила ключи от квартиры и тихо подала на развод. В один прекрасный день, а именно выйдя из ЗАГСа с заветным свидетельством в руках, я вздохнула полной грудью душистый июльский воздух и, наконец, примирилась с собой. Одиночество не пугало меня, скорее наоборот, оно оказалось тем тайным, безопасным логовом, куда я уползла выздоравливать от очередного человека, который меня поранил. Мое фиаско на поприще личных отношений обернулось волной необычайного спокойствия. Я попросту приняла ситуацию как есть, вечные попытки интегрировать себя в общество закончились, и мне полегчало. Родители, будучи людьми глубоко религиозными, моего развода не приняли, и мы почти перестали общаться. Папа очень переживал, ушел с головой в работу, навалив на себя сверхурочных, а потом его разбил инсульт. «Вот блин», – покачала головой я, примчавшись в больницу. «Говорил папке доктор, что нужно завязывать с раковыми палочками». Мама посмотрела на меня так, будто впервые видит, и я поняла, что сболтнула лишнего. «Лучше молчи», – заморгала глазами сестра, и я поспешно прикусила язык. но поздно. Мамина внутренняя истерика давно искала разрядки, и тут я, как нельзя кстати, со своими неловкими шутками. «Твоя непутевая жизнь совсем лишила нас с отцом спокойствия», – зашипела мама. «Вон сестра младшая уже вторым ходит беременная, а ты все в игрушки играешь, да писюльки в интернете строчишь. Ни до кого дела нет. Но кто тебя, скажи, читает? Сколько ты на этом заработала? Папе на лечение хватит?» «Найду деньги», – промямлила я. «Не хватит – займу. Даже муж от тебя сбежал, а знаешь почему? Потому что любви в тебе нет. Сухой росток, безжизненный. Слова доброго от тебя не допросишься. Хоть бы чмокнула маму при встрече». «Мам, да ты что?» Губам я предательски задрожала, и я поспешила взять себя в руки, понимая, что в маме говорит горе, страх и злость. Все, что угодно, только не она сама. «Твари эти страшные!» – несло мать вперед. «Бесовщина сплошная! Так и умрешь в одиночестве с книгой в руках!» «Мам, ну не начинай!» – вяло отмахнулась я, опасливо косясь на сестринский пост. «Всю больницу перебудешь!» «Живешь в выдуманном мире, иллюзия человека! Никакой пользы от тебя, дочь!» Разочарованно поджала губы мама. Молча взяв рюкзак, я вышла из палаты, не желая развивать конфликт. Маме нужно остыть, она запальчивая, но отходчивая. Подуется немного, переварит свою боль, и все вернется на круги своя. Попыталась позвонить на следующий день, но трубку никто не взял. Сестра перезвонила мне час спустя, сказала, что папа впал в кому, а потом умер. На его похоронах мама вела себя так, будто я призрак, не общалась, даже не смотрела в мою сторону, а наталкиваясь на меня в коридоре, лишь зябко вздрагивала и вновь отводила взгляд, спеша по делам. «Мам, давай поговорим, а?» – потянула я ее за рукав, пытаясь приобнять. «Из-за тебя папки нет», – злобно выплюнула она, обливаясь слезами. И, вырвав руку, поспешила в зал с огромной стопкой блинов. Больше мы не разговаривали. Сестра пыталась сгладить конфликт, но мама проявила стальную твердость. Я, как всегда, ушла в сторону. Так прошел год или два. Время смазалось для меня в единую линию. Работа, игры, книги, редкие попытки гулять хотя бы раз в неделю и снова затворничество. В конце концов, я отстала от себя, оставив все как есть. Жизнь приобрела размеренность, даже легкость. Странное чувство, когда ты примирился со своим несовершенством, и жить как все тебе больше не нужно, потому что все, финито, судить тебя некому, ты всех распугал. Без объяснений, забросив работу с психотерапевтом, я вернулась к нашим сессиям лишь незадолго до эпидемии, но с мамой помириться так и не успела, несмотря на попытки доктора проработать болезненный вопрос». С сестрой мы изредка переписывались в соцсетях, но настоящей близости между нами никогда не было. Ведь я даже не спросила ее, как они переживают этот чертов апокалипсис. Но у сестры муж военный, куча друзей и родственников, она не пропадет. И все же нет-нет, а в груди болезненно ёкало, как только я вспоминала о маме. Надо бы сделать еще одну попытку к сближению, если все благополучно закончится». Глядя в окно немигающим взором, я окончательно завязла в мысленной жвачке из предчувствий и сомнений. Несколько мертвецов перетаптывались вдоль забора, не решаясь войти в калитку. Дверца трепетала, изредка ударяясь от тела босоногой женщины. По ее пижаме, изрядно заляпанной подсохшей кровью, расползалось бурое пятно. Еще секунда, и вечную улыбку Микки Мауса поглотят кровавые разводы. Трупы собратьев, разбросанные в палисаднике, тормозили зомби. Каждый раз, едва взгляд кадавра натыкался на приметную пижаму, он утробно ворчал, как зверь, отступая назад. Высокий худой мертвец в камуфляже болезненно щерился, косясь в сторону летней кухни. Разглядывал неподвижные туши себе подобных. Шатался, как болванчик, трепеща на сквозняке. «Чуешь, гад, добычу?» усмехнулась я в полголоса. «Око видит, а зуб не имет». Сосед, маячивший за окном, махнул мне рукой, привлекая к себе внимание. «Вы скоро?» – прочла я по губам. Похоже, Петренко с Чумаковым не спешили на выручку дядьки. Они обошли участок и, собрав разбросанные трупы, оттащили их поближе к воротам. В ответ на безмолвный вопрос, застывший в грустных глазах соседа, Я лишь пожала плечами, указывая на покойников вдоль забора. И, похоже, мужчина меня понял. Открыв окно, сосед прицелился в ближнего мертвеца. Худой, с обглоданным лицом, он зацепился курткой за частокол и тихо постановал, приметив мужика. Дернувшись, зомби с силой рванул вперед, но неуклюже повис на крепкой доске. Ноги его подогнулись, и монстр соскользнул в траву, неприятно ссадив кожу на щеке. Бурая кровь засочилась ему в рот. Причмокнув черно-сизыми губами, он закатил бельма, выражая крайнюю степень блаженства. Не выдержав, я отвернулась в сторону и услышала выстрел. Лежа на подоконнике с закрытыми глазами, я не решалась поднять взгляд. Фантазия рисовала море крови и кусочки мозга, разбросанные по всей улице. Сосед бил дробью с близкого расстояния. Вероятнее всего, головы на трупе вообще не останется. Вдох, выдох, снова торговля с собой. Все нормально, главное, все живы и здоровы, а к месиву из мозга можно привыкнуть. Легкая прохладная ладонь легла на плечо, и я вздрогнула, подпрыгнув на месте, как затравленный кролик. «Спокойно», – прошелестела теща Петренко. «Я пришла с миром». «Вы так тихо подкрались?» – побледнела я, стирая со лба выступившие капли пота. «Да уж», – легкая улыбка тронула тонкие губы Натальи Альбертовны. «Сейчас все на взводе. Я увидела Мишку и заперла его вместе с другими детьми. Животные тоже с ними. Можно сказать, зоотерапия у нас намечается. Ребятам и зверятам вместе веселей». «Они там что, одни?» – заерзала я на кровати, ощущая беспокойство. «Да ну что ты!» – всплеснула руками мадам Захарова. «А веник с Любашей нам на что? Ты знаешь, из них вышла отличная команда. Люба, педагог от Бога, мигом ребят успокоила. Конечно, вся эта суета и выстрелы совсем не на пользу их психике». «А Валя? С ней что?» Непонимающе тряхнув головой, я осознала, что совершенно выпала из реальности. «А Коля? А Инга? Я их давно не видела. С ними все в порядке?» «Валю заперли в вашей с Ингой комнате одну. Плохо ей стало», – кивнула дама, уклончиво пожав плечами. «Коля и Инга в палисаднике с мужчинами убирают трупы. Твоя подружка наотрез отказалась сидеть в заперти. Говорит, что однажды пережила укус и не превратилась. Это правда?» «Чистейшая», – кивнула я по инерции, выглядывая в окно. Сосед, расправившись со вторым зомби, осторожно вышел в сад и, оглядываясь, направился к нашему дому. «Значит, укус не смертелен?» – округлила глаза Наталья, нервно теребя кончик лоскутного пледа. «Петренко правду говорил?» «Шанс невелик», – вздохнула я. «С Валей, надеюсь, ничего серьезного? Ее что, укусили?» – заподозрила я неладное. «Нет, нет», – улыбнулась Наталья Альбертовна. Руки ее пришли в движение, выражая форменное несогласие. «Просто нервы шалят. На нее же буквально выскочил этот ужасный человек», – сверкнула глазами теща сержанта. «Мертвец». Голос ее дрогнул, но дама собрала волю в кулак. «Не могу свыкнуться с мыслью, что эти создания мертвые. В общем, пускай поспит Валюша. У Светланы оказался корвалол в тумбочке. Мы ей накапали двойную дозу и уложили отдыхать». «А заперли-то зачем?» Холодок подозрений проник в душу. Но не желая отравлять отношения откровенным недоверием, я прикусила язык, решив впредь не задавать лишних вопросов. «Для ее же безопасности», – кивнула теща Петренко. «Проснется, выбежит в коридор, а тут полон дома живших покойников, не приведи Господи. Сейчас лучше перебдить». «Просто мы забыли о том, живя в цивилизованном обществе». «Начальник смены молчит», – отрапортовал Захаров, сжимая в кулаке рацию. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Вихрем залетев в машину, Петренко-старший решил наведаться на пост охраны лично. Коля напросился с ним и, получив от полковника пистолет, завороженно уставился на компактный, будто игрушечный ствол. «Пользоваться умеешь?» – спросил его Захаров, протягивая парню коробочку с патронами. «Смеетесь?» – философски вздохнул Коля, выгребая оттуда увесистую горсть. «Я в тире стрелял регулярно, каждую неделю. Сейчас время, мягко говоря, неспокойное. Стыдно такого не уметь». «Поколение параноиков», – ухмыльнулся полковник. «Ну на, владей!» – протянул он Коле запасной магазин в комплект к боеприпасам. Мама Света, дождавшись отъезда мужа, нерешительно перегнулась через перила, оглядывая разгромленную столовую. Я так и думала, что этим все закончится». Всплеснув руками, она двинулась вниз, но полковник Захаров ее осек. «Не спускайся, не надо, здесь небезопасно. Мы не знаем, сколько трупов разгуливает по поселку». «Запритесь с девчонками на втором этаже для надежности», – кивнул сержант, оттеснив бойкую мать назад к спальням. «Возможно, имеются и другие укушенные. И ты», – сержант строго смерил меня взглядом, – «Чумаков мне за тебя голову открутит. Не маячь, а то я знаю тебя. Обязательно найдешь приключения на вторые 90». «Да там не наберется столько», – ухмыльнулась я. «Не льсти мне». «Но это не значит, что зомби побрезгуют и пройдут мимо», – парировал Петренко, подгоняя меня жестами на второй этаж. Глава 38. Утро. К тому времени, как Петренко-старший вернулся из вылазки, Чумаков с Захаровым уже успели починить забор. Шустрые зомби, изрядно напугавшие всех нас своим напором, свалили уютный частокол и помяли пышную гортензию мамы Светы. Скооперировавшись с соседом, мужчины стащили трупы на тачки и увезли в начало улицы, свалив их в глубокую канаву подальше от любопытных детских глаз. «Раз в день ритуальные службы забирают тела», – махнул рукой Захаров, приметив в окне мое перекошенное любопытством лицо. «Далеко в поселок им не проехать, вот мы и выкладываем покойников вдоль дорог». Свежие ароматы набравших цвет примулы и утренней росы почти перебивали специфический запах живой мертвечины. Покойники хоть и не гнили заживо, в общепринятом смысле слова, все же пахли достаточно специфично, так, как будто в мусорное ведро уже изрядно перепрелое, щедро плеснули мясных помоев, а сверху засыпали пеплом. Несмотря на теплый май, зомби почти не разлагались, словно их тление остановилось в определенной точке. Их лица становились рыхлыми и блестящими, кое-где проступали трупные пятна, но плоть оставалась упругой, она не сползала и не пузырилась, как в противных ужастиках конца прошлого столетия. Самые старые из покойников со временем усыхали, покрывались сетью мелких морщин, кожа походила на сжатую бумагу, становилась матовой и хрупкой. Возможно, поэтому трупы не очень жалуют солнце, их тела попросту теряют влагу, необходимую им для жизни. Звучит как нелепица, странно называть посмертное существование жизнью. Однако тела их продолжали исправно работать, двигаться, питаться. Кадавры даже умнеют со временем, приобретая забавные условные рефлексы, вроде того зомби, сбежавшего от Петренко за угол дома. Ведь улавливает их сожженный болезнью мозг причинно-следственные связи. Человек с оружием превращается из добычи в источник опасности. Чудеса. Отдельная тема – это их запах, распознать который я уже могу безошибочно. Этакий аромат помойки, смешанный с запахом подожженной спичечной головки. Все его помнят. Выходя в подъезд на прогулку с Жужи, я не раз сетовала на соседскую неопрятность – и лишь со временем связала это амбре с живыми покойниками. Например, из ухоженной квартиры Маргариты всегда неизменно пахло ее любимыми «Шанель номер 5», немного тяжелыми и удушливыми на мой вкус, но все же достаточно приятными. После ее обращения я спустилась вниз забрать запасные ключи и от души поразилась той удушливой гнилостной вони, как от овощных очистков, забытых на неделю в раковине. Трупы уже давно увезли, но навязчивый аромат не выветривался, несмотря на открытые форточки. Я, признаться честно, крайне нетерпима к миазмам любого рода. Мой мозг, как сверхчувствительная антенна, улавливает неприятный запах, вычленяет его из кучи других и, смакуя мое замешательство, отправляет прямо в мозг, прочно отпечатывая сигнал на подкорке. Еще долго потом отголоски подобных ароматов блуждают в моем подсознании, проявляясь в самый неподходящий момент. У меня отличная память на запахи. Иногда я даже жалею, что не связала свою карьеру с парфюмерным искусством. Хороший нос из меня бы вышел. Я безошибочно определяю ноты в составе самого сложного купажа. При всем моем сдержанном, даже прохладном отношении к декоративной косметике – духи я просто обожаю. С горечью вспомнив свою коллекцию ароматов, оставшуюся пылиться в прихожей, я вздохнула. «Эх, папа, Если бы не твое упрямство и дремучий страх перемен, возможно, я даже смогла бы добиться в жизни чего-то большего. Хотя, если вдуматься, любой выбор, несмотря на протесты окружающих, всегда лишь наша личная ответственность, как бы не хотелось переложить на чужие плечи ошибки и сожаления профуканной жизни. У кого-то просто кишка тонка бороться за счастье, проще согласиться с большинством, обезопасив себя от негатива, остаться хорошей девочкой. И все-таки капкан захлопнулся. Выученная беспомощность на долгие годы становится главной тормозящей силой личности. Порочный круг замыкается до тех пор, пока ты не находишь достаточно силы и окаянства вырваться из матрицы, навсегда испортив отношения с социумом. Так сделала я, окончив институт. Вкусив однажды свободу, мы всю жизнь расхлебываем последствия собственного выбора. Выпустившись из школы, я приняла решение ослушаться родителей, подала документы в несколько вузов и тихонько сдала экзамены в неодобренные папой заведения. Чуть позже отец буквально прижал меня к стенке, поймав на очередном вранье о поездках с девчонками в Москву. «Какие подруги?» – изумился он. «Что я свою дочь не знаю? То ты годами просиживаешь штаны на диване, впустую растрачивая погожие дни, а то мотаешься куда-то несколько раз в неделю. Нет уж, давай-ка правду, не темни». Выдохнув, я собрала волю в кулак и раскололась перед домашними. В конце концов, ничего криминального я не сделала. Но задумайтесь, насколько глубокой оказалась пропасть недоверия, если ребенок врет родителям о поступлении в вуз. «Нет», – строго припечатал папа, когда я робко заикнулась о Московской академии парфюмерного искусства. «Ты должна получить высшее образование, это важно, как никогда. Сейчас без диплома только дворы мести или сидеть менеджером на телефоне, втюхивать кредиты дурачкам. Не знаю, что хуже». «Но академия дает высшее образование», – нахмурилась я, выражая негодование. «И чем ты потом займешься?» – побагровил папа. «Будешь до скончания дней нюхать дешевый парфюм фабрики «Заря», отправишься работать технологом за копейки». «Я стану составлять ароматы, возможно, придумаю что-то необычное», – тихо возразила я. «Вероятно, даже уеду работать за границу. Академия заключила контракт с известными французскими брендами – Живанши, Герлен, Ланвин. Русских специалистов сейчас очень ценят на Западе». «А как же твоя аллергия?» – покачала головой мама, пристроившись в кресле с вязанием. «Вот получишь анафилактический шок». «Чем мы будем расплачиваться за твою академию, а, Шанель? Ты подумала?» – перебил ее отец. Любое отступление от привычного сценария вызывало в нем приступ кипучей паники. «Там есть бюджетные места, но мало», – честно призналась я. «Устроюсь на работу, стану учиться по вечерам или переведусь на заочный». «Никаких заочных», – рявкнул отец. «Там знаний не дают, одна видимость». Поступишь на факультет психологии, как договорились, без разговоров. Потом пристрою тебя в наш институт, кандидатскую вместе напишем. Дядя Женя обещал посодействовать с публикациями. Дальше, если пойдет, окончишь медучилище и пойдешь в клиническую психологию, а лучше психотерапию. Будешь всю жизнь при деньгах да при деле», – вдохновенно планировал папа, пока я изо всех сил сдерживала слезы. Как известно, жизнь не терпит сослагательного наклонения. Все эти бесполезные частицы «бы» только засоряют речь и мозг ненужными сожалениями. Я получила хорошее образование, слив в канализацию 6 лет жизни, и благополучно сказала отчему дому «пока». Занявшись любимым делом, получила долгожданную финансовую и моральную автономию, а заодно и стойкую прививку от чужого сверхценного мнения. Обратная сторона медали – испорченные отношения с родными, истинной близости с которыми никогда в сущности и не было. Возможно, дело во мне. Я не умею проявлять чувства, коряво хвалю и уж совсем криво восторгаюсь чужими заслугами. А людям так важно услышать вовремя пресловутое доброе слово, которое, как мы знаем с детства, приятно даже кошке. Когда растрепанный, невыспавшийся Мишка зашел ко мне в комнату, я обняла его за плечи и чмокнула в вихрастую макушку. «Ты чё?» – удивился он, приглаживая непослушные пряди. «Там мелкие уснули, тетя Люба с ними, но она тоже спит». «Хорошо», – кивнула я, рассматривая удивленное лицо Мишки. «Поцеловала, потому что ты классный. Людям нужно обязательно об этом говорить, особенно сейчас. Не ребенок, а золото. Ты же знаешь», – подмигнула я мальчику. «Знаю», – расплылся в улыбке Мишка, умастив острый подбородок на моем плече. Когда напуганный Коля, клацая зубами, буквально вывалился из внедорожника Петренко, я сразу заподозрила неладное. Спустившись в гостиную, женская часть семьи уже обступила дядю Гошу, бледного как сама смерть. «На КПП бойня», – покачал головой он. «В сторожке шустрые пожрали ночную смену. Двое выжили. Дворник да наш сосед Пашка. Заперлись в кладовке с боеприпасами. Там хорошая железная дверь. Остальные как раз готовились к обходу, ну, их и схарчили». «Но в сторожке решетки на окнах», – всплеснул руками Захаров. «Я сам варил. Как так?» «Не поверишь», – покачал головой сват. «Мутанты подкараулили. Дождались, когда оперативная группа выйдет из укрытия, ворвались внутрь. Судя по всему, ребята и пикнуть не успели. Твари затаились поблизости, прятались, не лезли на рожон до последнего. Что совсем нетипично для шустров. У них же в глазах горит огромными буквами «Хочу жрать». Но эти оказались другими, контролировали импульсы». «Что-то происходит, причем повсеместно», – покачал головой Петренко-младший. «Не к добру». Короче, вернувшись с обхода, вторая бригада добровольцев нашла этих тварей, отъедающих бока на трупах. Прикрыл глаза дядя Гоша, нервно сглатывая. «Картина в сторожке еще та, все кровью замазано. Не буду вдаваться в подробности. Несколько наших обратились, разошлись по ближайшим участкам. Кто-то просто помер. В общем, Пашка с Михалычем и носа из кладовки не высунули, пока ребята не вернулись и не разогнали эту шушеру». «Мда», – прошептала я. «Благо, самые агрессивные уже понеслись дальше громить поселок», – вздохнул дядя Гоша. «Иначе 200-х стало бы в разы больше. Повезло, что все случилось ранним утром. Народ дрых, досматривая десятый сон. У кого-то появилась привычка запирать ставни, другие спят на втором этаже, опасаясь соседства с окнами. И не зря, как оказалось. В общем, быстрые твари просто разбежались по улицам, несолоно хлебавши, пока не наткнулись на нашего соседа с бессонницей». «Однако новости пугают», – прошептала обескровленными губами мама Света. «Как же теперь быть? Всех поймали?» В ответ дядя Гоша покачал головой. «И половины не нашли. Ребята бросили клич, подняли на уши поселок, прочесывают общими силами». «Но у нас тихо в последнее время», – нахмурился Захаров. «Ворота закрыты, по окружности болото и лес. Пришлых зомби немного, их регулярно отстреливают. Откуда эти твари вообще взялись?» «Неизвестно», – пожал плечами дядя Гоша. «Один из выживших рассказал, что как минимум половина мутантов одета в приметную форму дорожных рабочих. Если кто-то забыл, у нас тут трассу кладут уже второй год в объезд города, широкополосную. Думаю, к нам на огонек заглянули местные гастарбайтеры. Сколько еще таких шустриков носится по окрестностям, неизвестно. Но масштаб строительства поражал воображение. И не стоит тешить себя надеждами, что рабочие разъехались, как только началась заваруха». «Фиговый расклад», – глядя в пустоту, вздохнул Коля, откидываясь на диване. «Нужно поскорее укрепить окна. По поселку носится целая толпа мутантов. Они уже покусали местных и без проблем проникают в дом, а мы штаны просиживаем». «Решено», – припечатал Чумаков. «В больничный городок вы с нами не едете. Все мужчины, кроме нас, с сержантом остаются тут. Окно надо починить, да и решетки наварить не помешает. А мы справимся сами». «Однако неплохо бы позавтракать», – нахмурился Петренко-младший. «И пора выдвигаться. В 8 утра мы должны обивать пороги Лаврентьева, выражая всем видом желание нести пользу. Опоздаем – получим кол в задницу от мрачного гражданина в штатском, что к нам теперь пожизненно приставлен». «Сплюнь», – махнул рукой разом помрачневший Чумаков, сгребая в совок осколки стекла со столешницы. «Лично у меня мурашки по спине от этого супчика, а я всяких повидал». «Ну точно, нельзя же без завтрака», – очнулась мама Света, входя в привычный режим кипучей активности. «Я мигом, Коля, ты как?» – заглянула она в глаза молодого человека. Сможешь последить за окнами?» «Так точно», – вяло козырнул он. По всему заметно, что картина в сторожке не располагала его к завтраку. «Ну и чудненько», – улыбнулась Светлана, добывая из буфета метлу и пару веников. «Ну-ка, вздребезнулись все?» «Хватит киснуть», – командирским тоном приказала она домашним. «Ноги в руки и давайте разгребем эти авгиевые конюшни. Негоже доставать еду, когда вокруг стекла». Тихонько захихикав, Инга выхватила веник из рук хозяйки дома. «Ох, мама Света, умеете вы мотивировать. Вздребезнулись», – откровенно захохотала девушка, ловко отставляя к батарее наиболее крупные фрагменты окна. «Прям жить захотелось. И есть», – вздохнула она, тряхнув идеальным каре. «Бр, а холодно без окна». «Просто ты голодная», – улыбнулась мама Света. «Сейчас кофе сварим и заживем по-людски». Наскоро выпив кефира, Захаров направился к припаркованному у ворот внедорожнику. «Проедусь по соседям», – пробормотал он на ходу, дожевывая булку. «Похоже, наши гастарбайтеры не так уж просты, хитрые твари. Если и дальше все так пойдет, придется рвать когти из деревни. А я, дурак старый, полагал, что тут безопаснее, чем в городских высотках».